Человек, оказавшийся в то время на Федорской улице, мог стать свидетелем пристранного зрелища. Тролль и гном возбужденно перекрикивали друг друга. «Дважды 32, 8 и еще один!» «Вот видишь, а сколько кирпичей в этой стопке?» Пауза. 16, 8, 4, 1. «А за одним следует 2!» Более длинная пауза. 29. «Правильно!» «Правильно!» «Ты можешь!» «Я могу!» «Ты просто создан считать до 2!» «Я просто создан считать до 2!» «Если умеешь считать до 2, значит умеешь считать до сколько угодно!» «Если умею считать до 2, значит умею считать до сколько угодно!» «И мир станет твоим моллюском!» «Моим моллюском! А что такое моллюск?»